Глава 22. «Цукико, ты же понимаешь, насколько далеко мы зашли?» — с ехицей спросила Кано, надеваясь. «Вполне», — улыбнулся я в ответ. «Удивлен, что обошлось без твоих пошлых шуточек». «По-твоему, я должна была спросить, насколько ты глубоко вошел?» — хмыкнула богиня. «Я и так знаю ответ на этот вопрос, но сейчас мне не до шуток». Она поправила платье и встала около двери. По мановению ее руки появился вихрь из золотистых искорок, постепенно расширяющийся. «Мне пора возвращаться в наш мир и наше время. Собственно, тебе тоже». «Мы отправимся в одно и то же место?» Я напрягся, так как идти вслед за Канон прямиком в лапы высшего мне не хотелось. «Конечно нет, глупышка», — улыбнулась она. «У меня достаточно сил, чтобы отправить тебя в любое место по твоему желанию. Просто подумай о нем, когда шагнешь в портал. А я пока попробую переубедить остальных братьев и сестер в том, что Эмма достоин трона. Дальше дело за тобой». С этими словами она первой исчезла в горизонтальном золотом вихре. Я же, вздохнув и покачав головой, последовал за ней. В мыслях всплыли горы Мору и трещина посреди заснеженных плит на их вершине, и уже через мгновение в лицо ударил морозный воздух. «Ты вернулся!» Содзёбо всплеснул длинными руками, спрыгнув на пол пещеры. «Я уж думал, не дождусь». «Не преувеличивай», — усмехнулся я, подойдя к пропасти и смотря в красную тьму. «Думаю, мне пора». «Не спеши, парень». Тенгу положил ладонь мне на плечо и повернул к себе. «Я должен тебе кое-что рассказать». «Что ты знаешь о Дзигоку?» «Очень мало и только по слухам. Мир живых и мир мертвых разделяет река Санзу. Несколько огненных и несколько снежных кругов ада для мучеников. Каждый попадает туда, куда заслужил за свои земные грехи. Но у всех есть возможность переродиться, если вытерпят мучения». «Все верно, мальчик», — кивнул Содзёбо, присев на камень. Его длинный красный нос при этом дрогнул, а из груди вырвался уставший стон. «Но мало кто знает, что там творится на самом деле. Наверное, только сам Эмма в курсе. Но еще, быть может, Акума. Правда, теперь мы этого не узнаем. Да, есть круги ада, и тебе, скорее всего, придется пройти их все. Не думаю, что Фуцунуси спрятался где-то на видном месте. Слишком много там тварей, с которыми лучше не встречаться. Но также на пути тебе повстречаются стражи. Они будут первыми, кого ты увидишь, и тебе придется переодеться в это». Тенгу протянул мне белое, словно первый снег, кимоно. Я недоуменно воззрился на собеседника и на одежду, но все же взял ее. «Как ты ее достал?» — спросил я. «Тебе же нельзя было выходить наружу». «А это мой маленький секрет», — с ухмылкой ответил он и поднял ладонь, по которой пробежался серый паучок, исчезая во тьме пещеры. «Ах, вот оно что!» — кивнул я. «Связался с Джорио?» «Да», — продолжал ухмыляться Содзёбо. «Кстати, они все еще тебя ждут». «Боюсь, встретиться нам уже не суждено». «Что за грусть в твоем голосе?» Прохрипел Содзёбо и откашлялся. «Ты спускаешься в Дзигоку, чтобы спасти родителей и вернуться с ними». «Знаю, но все ли пройдет так гладко, как задумали?» «Конечно, нет!» Воскликнул Тенгу и рассмеялся. «Никогда не бывает так просто, как тебе хочется. Вспомни, чему я тебя учил». Внезапно у самого уха просвистела его палка, но я успел уклониться и выхватить меч, направив на собеседника. Но тот лишь смеялся. «Вот так-то лучше, Цукико. А теперь перестань дрожать, ведь тебе предстоит сделать то, что мало кому удавалось». «Хочешь сказать, что раньше в мир мертвых уже опускались живые?» «Да, и возвращались. Поэтому я и дал тебе белое кимоно, ведь это знак траура. Бывали случаи, когда с Санзу проваливались души обычных ванов, но стражи у реки всегда возвращали их в родные тела». «Клиническая смерть?» «И поэтому, чтобы обмануть стражу, ты будешь облачен в белый». Он кивнул на меня, так как я уже успел переодеться. «Главное, смешайся с толпой». «Хорошо». «Далее тебе предстоит перейти мост. По слухам, Санзу проходят в трех местах. Если ты чист душой, то по мосту. Если успел нагрешить, то вброд. Но если же ты порочен, как Акума, то вплавь. Но вряд ли удастся добраться до берега, так как по пути сожрут монстры». «Вот как?» – пробормотал я. «И к какой же категории отношусь я?» «Без понятия». Содзёбо пожал плечами. «Думаю, так как ты живой, то будешь иметь полную свободу воли на мосту». «Уже радует». «Рановато, друг мой», — усмехнулся Тенгу. потому что на том берегу тебя встретят Канео и Дацуэба. Кто это? Старик и старуха. Демоны, охраняющие вход в Дзигоку и направляющие туда грешников. Вот пройти через них поможет вот это. Он протянул мне кулак, а когда я подставил ладонь, высыпал 6 медных монет. Плата за проход в Дзигоку. И только туда, не смей ринуться к свету. Что это значит? Спросил я, пряча монеты в кимоно. Не знаю. Снова пожал плечами Судзюбо. Но так говорилось в древних свитках, которые мне довелось прочитать. Уверен, ты разберешься по факту. И еще. Он привстал и достал из-за камня, на котором сидел, слабо сияющий кристалл размером с мою ладонь. Вдоль камня тянулись тонкие голубые линии, пульсирующие, словно бы в такт ударов наших сердец. Эта штука поможет тебе спуститься на последний круг Дзигоку. Всего их 8. Именно столько измерений кристалл поможет тебе преодолеть, и ни единого больше. Ладно, протянул я, беря в руку подарок. А вот это у тебя откуда? Тоже паучихи? Они-то как добудут такую штуку? С усмешкой переспросил Судзюбо. Нет, это вручил мне твой отец, когда приволок в нашу школу маленького взлохмаченного мальчишку. Рассказал, для чего нужен кристалл, и приказал следить за ним и за тобой. Тогда я не понял, что он от меня хочет. Но теперь все встало на свои места. Ясненько, неуверенно пробормотал я, спрятав и камень. Это все, что я должен знать. Может, у тебя есть нечто, что будет указывать мне дорогу? Вряд ли в Дзигоку появились вытоптанные моими родителями тропинки. Верно, нет, щелкнул пальцами Тенгу. Так же и у меня нет ничего подобного, но вот у тебя. Он с таинственным выражением лица протянул палец и указал на меч за моей спиной. Что? «Оружие отца?» — вновь спросил я, достав меч. «Да нет же, глупец!» Судзюбо опять всплеснул руками, будто я произнес откровенную чушь. «Лента твоей матери!» «Лента мамы?» Я непонимающе переводил взгляд Стенгу на рукоять и обратно, пока не понял, что он говорит о голубой ленточке, что до сих пор была привязана к оружию. «Но ее же подарили мне Кидзимуна, как знак власти над ними!» «Вот именно!» Судзюбо возвел палец к потолку. Ты же в курсе насчет этих мелких поганцев? Думаешь, они воровали все днем? Ваны могли легко их вычислить по такой-то пышной рыжей шевелюре. Поэтому они являлись в деревне ночью, именно тогда, когда правила богиня Луны, то есть... Моя мама. Закончил я фразу и вздохнул. Получается, что она покровительствовала ворам? И снова ты несешь какую-то чепуху, Цукико, фыркнул Тенгу. Цукиёми не виновата, что по ночам ваны любят творить всевозможные гадости. Она была прекрасной и доброй женщиной. Наверное, чистой, как гладь кристального озера под цветом одинокой луны. Я никогда не встречал таких. «Хорошо, что отец тебя не слышит, иначе начал бы ревновать», — хмыкнул я в ответ. «Да ладно», — отмахнулся Судзюбо. Фуцуноси всегда отличался холодным расчетом. Он был примерно таким же, как и Акаю. Хотел оставаться настоящим воином, знающим, что такое честь и совесть. Но вас он любил безмерно, и Цукиёми была верна ему без остатка, так что... Я понял. Благодарю. Не за что. Вскоре сам все узнаешь. Расплылся в улыбке Тенгу, отчего его красный нос забавно вздернулся. Но самое главное, Цукико, помни, магию применять лишь в крайнем случае. Иначе Акума или кто посерьезнее заметят тебя и явятся навстречу. «А мне не хотелось бы, чтобы ты встретился с этой сукой снова». «Так, может, дашь свой посох?» Я кивнул на оружие Тенгу, прислоненное к каменной стене. «Нет», — он покачал головой. «Мне не жалко, но в том мире от него будет исходить магия поглощения, а это приманит любую дрянь, что будет вольно чувствовать себя в преисподней. Так что постарайся оставаться незаметным. И не умирать, иначе...» Он тяжело вздохнул. «Останешься там навеки». «Что-то подобное я подозревал». Я протянул руку Судзюбо. «Благодарю за помощь, учитель. Я постараюсь не томить вас ожиданием». «Не смеши меня, мальчишка!» Рассмеялся он и крепко обнял меня. «Пускай боги благоволят тебе!» «О, в этом я не сомневаюсь». Губы сами собой растянулись в ехидной усмешке, вспоминая встречу с Канон. «Они точно меня не забудут». Всего лишь шаг... И меня окутали клубы горячего пара, исходящие со дна. Я летел вниз, не зная, как долго это может продолжаться, но чувствовал потоки воздуха, которые меня слегка поддерживали. Благодаря этим ощущениям понимал, что достигнуть преисподней получится не скоро, ведь... И стоило мне на мгновение задуматься, как меня отпружинило в сторону. Я тут же открыл глаза и увидел, что падаю. Воздух, который должен был удержать меня и дать понять, как близко земля, сыграл со мной злую шутку и отбросил словно игрушку. Я рухнул на каменный пол и покатился к пылающей реке. Чёрт. Вскинув руки, смог остановиться, зацепившись пальцами за острые камни. Но вместе с этим разодрал кожу до крови. На счастье или же нет, но я замер у самого края кипящей магмы, текущей в левую сторону. Оттого все вокруг буквально раскалилось, и мои царапины тут же запеклись. «Ах ты ж, зараза!» — выругался я, вскочив на ноги и помахав обожженной рукой. «Да чтоб вас всех!» Но через пару мгновений боль ушла, а в голове появилась мысль, что в этом мире наказания для меня не будут столь страшны, как огонь или ветер, ведь они созданы для грешников, которых сюда забросило после смерти. Значит, и для меня все должно быть проще. Вот только слова Тенгу о том, что проще никогда не бывает, не покидали память. В чем-то обязательно подвох, и мне придется быть очень осторожным. Потому что, умерев в Дигоку, навсегда останусь именно в преисподней, не имея возможности переродиться или пройти по мосту через Сандзу еще раз, чтобы взвесить свои грехи и благие дела. Я попросту стану пленником демонов и другой нечисти этого жуткого места. Только тогда я смог осмотреться. Впереди бурлящая огненная река, простирающаяся на десяток дзё вперед. Она брала начало из пещеры наверху скалы справа, падая на дно пылающим потоком, и исчезала во мраке другой пещеры. За ней высокая каменная стена, упирающаяся в скалистый потолок, с которого свисали огромные сталактиты. «И где же мост?» — пробормотал я. «Сукико?» Из-за пазухи раздался голос Бакэдзори. От неожиданности я вздрогнул и выхватил сандаль. «Какого чёрта ты за мной попёрся?» — рыкнул на приятеля. «Мы ведь договорились, что это приключение будет совместным», — весело отозвался тот, а потом дернулся вправо. «Оглянись, может, нам туда?» Я не стал спорить, понимая, что это бессмысленно, ведь вернуться к Содзюбо мне вряд ли удастся. Для этого необходима божественная сила, и даже моих не хватит, чтобы справиться с притяжением мира мертвых. Развернувшись, увидел перед собой высокий проход, протянувшийся от самого дна пещеры до ее потолка, а за проходом блуждающих ванов и высокий мост. «Да», — ответил я, спрятав Баке за пазуху. «Нам туда».